Глава 13. Покушения и эксперименты. Из-за двухстворчатых дверей, распахнутых пинком, показались двое бандитов. Более крупный тащил под руку Константина, чьи запястья были скованы массивными браслетами наручников. Под глазом красовался фингал, губы разбиты, но идет на своих двоих. Двое человек там, один снайпер, еще один отрезает путь сзади. Ох, господа, если бы меня так легко было убить, то я был бы мертв. Нет, нужно другую фразу придумать. Задумчиво пробормотал я, смотря как звонок уже прервался. Эй, придурки, и чего вы хотите? Ты поедешь с нами, и только попробуй рыпнуться, прибьем и тебя, и дружка твоего. Закричал диковатого вида бородатый мужик в старом доспехе. Его спутник, кстати, тоже в броне, если ее можно так назвать. У обоих оружие явно не пороховое, старые энерговинтовки. Усиленному огнестрелу они уступают, зато бесшумные. «Сколько вам заплатили?» Я поднял открытые руки, показывая, что не имею оружия, и медленно шел навстречу. «Я граф!» «Одержите вы барона, мы можем...» «Да завались ты!» — закричал прыщавый тощий спутник бородача. Он бросил мне небольшой предмет, вынутый из-под сумка, ручка-инъектор. «Ткнул себе в шею! Быстро!» «А если полмиллиона?» — продолжил я. «Андрей, бесполезно, это стимуляторные наркоманы!» — рыкнул Константин, вырываясь. «Лучше попробуй сбежать!» «Ах, падаль!» Ему врезали под дых, так что приятель едва не упал. «Заткнулся!» — рыкнул бородач, державший его левой рукой. «Давай, Покровский, поедешь с нами, а твоего дружка отпустим!» «Да, точно, наркоши. План капкан на 20 из 10. Ладно, подыграем». Я поднял инъектор и снял с него крышку, сделав еще шаг к ним. «Вы думаете, вас не найдут имперские службы?» Преступники заржали. «Да ни хрена они не найдут! Пока такие, как вы, бухаете и сношаетесь на своих летающих камнях, реальный мир живет иначе! Тут...» Крикливому по голени слегка заехал ногой, державший друга. Орлов неотрывно смотрел на меня, мы встретились взглядами. Умный парень, едва заметно кивнул. «Так... «Встал на месте!» — приказал бородач. «Давай, или я прострелю яйца твоему дружку!» «Ого! Ну, такое святотатство мы допустить не можем!» «Чешуйка, кусай! Только не убивай, сразу ко мне!» Теневое кольцо на мгновение вспыхнуло мощью, перетекшей фамильяру. Снайпер засел на отдалении в дешевом отеле на самом краю зоны. Он постоянно переминался и матерился под нос, держа здоровенную винтовку на штативе. Сел грамотно внутри помещения, так, чтобы ствол не торчал из окна. Оружие определенно уступает той супервинтовке, которую ругала Юсупова. Однако штука мощная, и судя по отсутствию звука выстрела, со встроенным глушащим полем. Да только от большой дуры нет толка, если на твою шею спикировала мини-виверна и укусила тебя своими маленькими зубками. Чешуйка нажрался конструктов и получил внешнюю подпитку силой, чтобы лучше надавить родной стихией. Тень пожирает любую энергию — свет, тепло, ману, жизненную силу. Снайпер вырубился на месте, не издав и звука. Я же на пределе скорости выбросил вперед точки кристаллизации. Резко выросший из земли шип устремился к груди бородача. Второй ударил по ноге прыщавого. А я уже разворачивался для небольшого тактического маневра. Около меня формировалось белесое ядро. Бородачу ничего не угрожало. Шипу не хватало энергии с наскоку пробить его доспех. Но он отшатнулся. Орлов не разочаровал и, вывернувшись, даже успел врезать сцепленными руками по роже главаря. «Динамический щит!» Наконец преступники среагировали. Прыщавый отскочил и открыл по мне беглый огонь гудящими синими импульсами. Возникшие около меня шестигранные щитки не смогли их полностью остановить, и остатки пучков энергии попадали по доспеху. С трудом одернув себя от привычного включения щита разрушения, более эффективного против подобного оружия. Собрав все силы, я метнул белесое ядро, очень своевременно. Бородач решил, что важнее пристрелить заложника, развернувшись и открыв огонь от бедра. Однако пролетевшее мимо ядро прямо перед его носом развернулось в сплошную белую стену. Выстрелы крошили ее. Ударила странная кинетическая магия, но Орлов должен успеть сбежать в безопасное место. Мне же пришлось припустить со всех ног к укрытию. Мана-каналы болели, резерв стремительно утекал. Ладно, прыщавый, так еще и тип в респираторе, следивший за мной, швырял ветровые секачи. Детский лепет, ужасная примитивная техника. Но она могла сбить меня с ног. А он еще поливал очередями из огнестрельного автомата с глушением звуков. «Ловите его! Жека, черт тебя подери! Стреляй! Плевать на доспех!» Снайпер был самым опасным именно из-за возможности повредить броню или продырявить разом щит и мою голову. Парившие рядом белесые шестигранники ломались и со звоном посыпались на бетон. Щит доспеха писком предупреждал о высокой нагрузке. Но вместо атаки я создал в руке кристаллическую пушку, которую вынес замок узкой двери и влетел внутрь здания. К счастью, дверь почему-то установили с открыванием внутрь. За ней оказалось темное, затхлое помещение и растекавшаяся пыльная лестница, вверх по которой я рванул, включив абсолютную тишину. «Ловите его!» — ревел бородач. «Жека, ноги выдерну!» «Я его не чувствую!» — закричал преследователь. «Сейчас свалит!» «Ага, не дождетесь. Мне просто нужно было уйти из-под огня и ворваться в бой на своих условиях. Я сделал скрывающий полог проницаемым в одну сторону. Так что прекрасно ощущал трех олухов, ломанувшихся за мной. В руке вырос белый клинок. Взлетев на второй этаж, я увидел окно, в которое решительно прыгнул, создав себе шлем, жестко закрепленный на доспех. Стекло без капли магии со звоном разбилось, и я вылетел обратно на улицу, падая прямо на бородача. Простые люди не поспевали за моим темпом. Треугольное лезвие вертикально вонзилось в шею и ушло глубоко внутрь тела. Главарь успел издать лишь предсмертный хрип, я же с грохотом стали и бьющегося стекла приземлился на бетонку. Снова загудели выстрелы энерговинтовки. Прыщавый что-то нечленораздельно орал. Прыжок вперед, и кристаллическая пушка в левой руке ударяет точно по выставленному автомату, ничем не защищенному. Искрящийся обломок улетает в сторону, а тощий преступник пятится, выхватывая меч. И даже не замечает, как под ногами появляется небольшой порожек. Все так же истошно вопя он улетает затылком на бетон, а я уже стою рядом, пиная его стальным сапогом в голову. Раздался влажный хруст, после которого настала тишина. Второй готов, а третий решил сбежать. Он скрылся за поворотом здания, однако сейчас выбежал обратно, откидывая небольшой флакон из темного стекла. «Ну все, выродок, сейчас ты сдохнешь!» «А вот и стимуляторы». Я мгновенно отскочил назад, на лету подбирая оружие бородача. Доспех мерзко запищал, послышалась череда металлических ударов. Примитивному оружию противника не хватало мощности пробить броню, зато пролетевшие мимо воздушные секачи вполне могли отправить меня в полет. Мана-каналы дико жгло после выбросов силы. Пришлось оставить один покров и отступить через открытые двери на заваленный хламом склад. Там были стальные ящики, какой-то лом и даже палеты с торчащими из вскрытых упаковок стройматериалами. Забежал за ближайший, и как только орущий мужик в бронежилете влетел за мной, зажал гашетку. Бесполезно, его щиты легко принимали удары. Он что-то нечленораздельно заорал и обрушил на мое убежище град ветровых секачей, разносящих сухое дерево в щепки. Жуткий треск заглушил все звуки, поднялись облака пыли, а я под абсолютной тишиной просто сменил убежище. Слишком прямолинейные атаки, без изюминки. Техника низшего уровня, но стимулятор удивительно эффективный. По грубой мощи он сильнее любого человека, с кем я дрался в этом мире. Вопрос в том, насколько его хватит и какова расплата. Небольшого отдыха хватило, сила созидания заструилась по телу, утекая в место, где я стоял. На полу зажглась небольшая печать. Пули перестали стучать по стенам, неизвестный прыгал за мной, объятый воздушными потоками. Пара попаданий из энерговинтовки ничего не изменила, пушка мерзко пискнула, сигнализируя об опустевшем заряде. «Все равно не убежишь, тебе некуда!» У меня внутри все сжалось от увиденного. Мужская солидарность твердила, что я настоящее чудовище, но наркоман сполна заслужил этот удар. В погоне за мной он не заметил подготовленной ловушки, в которую я вложил всю оставшуюся силу. Вырвавшийся из пола шип вошел между ног прямо в пах. Бронепояс защищал его спереди, но не снизу. Небольшое усилие воли, обращенное к дару, и шип взорвался тысячами осколков, которые тут же испарились. Не повезло мужику. Это его не убило. Наркоман истошно вопил в агонии, катаясь по полу, который заливала хлещущая кровь. Я сел на пол около ящика, где стоял. Устал. Резерв показывает дно. Разорванные маноканалы требуют на ближайшую пару часов завязать с магией. «Андрей, ты в порядке?» Около меня оказался Орлов. Лицо охреневшее, косится на бедолагу краем глаза. «На все 100. Снаружи безопасно, иди ищи ключи. Полиция должна скоро приехать». Подпускать чешуйку к вошедшему в состояние берсерка было опасно. Поэтому я поставил его наблюдать. Магических конструктов здесь не нашлось, а поднятый грохот просто не могли не заметить. «Они охотились на тебя». Орлов устало сел рядом, сморщившись. «Ранили?» — уточнил я. «Да так, твою стену пробили и немного прожгли костюм, но ничего серьезного. «Ты круто их раскидал». «Голыми матёр руками! Ты где так научился?» «В Ордене Равновесия». Но ответить так я не могу. «Просто тренировался и действовал по наитию. Они тебя прямо на улице схватили, и никто не почесался». Орлов смущенно отвел глаза, криво улыбнувшись. «Ты же знаешь, я когда по телефону говорю, иногда теряю связь с миром и порой начинаю хаотично ходить. А у меня один идиот накосячил, и пока я объяснял, что нужно сделать, зашел в какие-то глухие закоулки». «Слышь, хватит ржать!» «Я бы и рад, но не мог. Как нажить себе проблем на ровном месте?» «Извини, извини. Они так хорошо знали, что смогут надавить». «Да ни хрена они не знали!» Он плюнул в сторону затихшего ветровика. «Вон тот хмырь, менталист, похоже, но контактный, с дистанции ничего не может. Подошел, положил руку на плечо, и меня повело. А другой как будто лассо из силовой магии накинул и затащил меня в подворотню. Они думали, что я — это ты. Кажется, в полубреду я сказал правду, и они догадались проверить документы. Вот тебе весело. Нас могли убить». Я продолжал смеяться. «Эх, Назаров, не набирай на работу идиотов и наркоманов». Хотя уверен, он и сделал их нариками, чтобы были готовы на все за дозу силы и прекращение ломки. Или не сам Назаров, а барон Казанский. «Не с места, полиция!» — раздался настороженный крик. Я унял смех и выдохнул, вернув более подходящей ситуации настрой. «Это граф Покровский. Напавшие преступники убиты или тяжело ранены. У меня есть запись нападения». Хрустя разбитыми кирпичами и досками, к нам подошли полицейские и с содроганием осмотрели убитых. Проверили наши документы и убрали оружие. Увы, последнему я повредил артерию, и он скончался от кровопотери. Вообще-то есть еще снайпер, находящийся в состоянии между сном и комой, но про него я не упоминал. Орлов то ли не понял, что был еще один, то ли счёл сбежавшим и тоже не упоминал четвертого. Запись с нагрудной камеры я включил еще, когда мне позвонили, и сейчас я скинул ее как доказательство. Ситуация кристально ясна. Трое преступников-простолюдинов похитили одного аристократа и хотели захватить второго. Да еще главу рода. и их прикончили на месте. Смотреть не на что, увозите трупы». «Трофеи будешь брать?» — спросил Орлов, массируя запястья, с которых я найденным у бородача ключом снял блокираторы. «Ваше благородие, при участии полиции все имущество преступников отходит управлению, в том числе для проведения расследования», — заявил офицер. До того, как возмутился я, это гораздо лучше сделал Орлов, знающий законы. «Девятый пункт Дворянского кодекса гласит, что титулованный аристократ имеет приоритетное право забрать любое имущество, которое было с собой у напавшего на него преступника. Вы прибежали постфактум». «Он дело говорит», — согласился я. «Тем более все равно ничего не найдете, словно я не знаю». «Костя, можешь привести каких-нибудь грузчиков? Тут же продадим их хлам». Будь я более гордым, сказал бы, что не нужно мне это барахло. Но члены Ордена Равновесия во главу угла ставят рациональность. Деньги не нужны. А тут два пусть старых и изношенных, но вполне рабочих доспеха. Почему-то без шлемов. Но это самое тонкое и легко ломающееся оборудование. Могли бы хоть каски для приличия надеть. Хотя им бы это не помогло. Даже Прыщавого убила не черепно-мозговая травма, а перелом шеи. Два автомата, холодное оружие, комплект брони, а еще кошельки, в которых завалялась некоторая сумма. Прибежавшие полицейские смотрели, как шакалы, ведь сами собирались обобрать убитых. Через 5 минут Костя вернулся вместе с мужиком, толкающим грузовую тележку, на которую мы свалили барахло. Пока копались, ручной ящер дыхнул тенью на разрывающийся от звонков телефон снайпера. Если бы это продолжилось, кто-то наверняка бы его нашел, но я позаботился о крепком сне минимум на 8 часов. Мы шли к магазину, готовому покупать старье, а Орлов уже восторгался. «Уж думал, пристрелят, и тут сзади эта стена! Я и не знал, что кристальщики могут так филигранно и быстро выстраивать их. А пушка на руке? Да ты универсальный одаренный!» Он стиснул зубы. «Эх, больше всего жалею, что они нацепили чёртовы блокиратор. Руки чесались». Я улыбнулся и хлопнул Константина по плечу. «Мы квиты, выходит?» «Нет, из-за тебя же напали. Но я решил, завтра же подаю заявку к чёрным крыльям». «Так, у меня...» Или провалы в памяти, и часть разговора я упустил, или я потерял нить твоей логики. Честно, совершенно его не понял. И не знаю, отговаривать его или поддержать. Вроде пока мы общаемся, и все в порядке. Мне тоже нужно стать сильнее. Одного бизнеса мало, а еще не хватает статуса в обществе. Но ты смог, значит, и я пройду испытание. Заодно Лена будет спокойнее, если я тебя прикрою. «Ну, как знаешь», — кивнул я, чувствуя, что Орлов не договаривает. Хотя не похоже, чтобы это было связано со мной. Просто истинная причина была слишком личной. Ох, ну и помойка. Мы остановились около магазина старьёвщика. Спутник согласно кивнул, после чего помог сторгам с длинноволосым сморчком в очках. «С учетом кошельков, с этой маленькой войны мы получили 380 тысяч. Которые я настоял разделить на двоих. Все же Орлов попал под удар из-за меня. Единственное, что оставил себе, это артефактные блокираторы, вносящие хаос в маноканалы, за счет чего мешающие работе дара. Сильный одаренный такую дрянь сожжет, но большинство станут беспомощными. Наконец вернулись в лавку Волковых, где я получил свой заказ у изрядно удивленного продавца. Хорошо, что они не вмешались. Кроме того, прикупил у них еще кое-какой ресурс. Мне нужен большой монолит со стихийным смещением света. И мешок обычной кристаллизованной маны килограммов 10. Само собой. Недавно добыли очень большой монолит. Стоит 105 тысяч с учетом вашей скидки. То есть 140 без нее? Очень интересно. Пока ждал... Когда его откопают на большом складе, позвонил сестре, рассказав о произошедшем и попросив быть аккуратнее. Рыжая прямо рвалась прилететь ко мне. Пришлось чуть ли не приказывать оставаться на месте, а потом сразу лететь домой. Почти наверняка за покушением стоят Назаровы, желающие получить технику, которую я как будто бы вытащил из воздуха. Вообще, могут и Волковы, Юсуповы или вообще кто-то неизвестный, но это маловероятно. А значит, пора побыть темной личностью. К ночи как раз отдохну. Наконец я получил большой молочно-белый булыжник с голову размером, лежавший в укрепленном фольгой пластиковом пакете. При касании руки кололо и даже обжигало. Из него еще вытекали остатки энергии, которые не могла удержать структура. Интересно, какого размера был монстр? Плотность энергии не слишком велика, что нежелательно для применения в развитии дара, зато общий объем внушительный. Кстати, большие камни стоят немного дешевле мелких из-за того, что использовать их менее удобно. Если пилить такие L-кристаллы, нарушив структуру, они частично распадаются. А в зарядный приемник такой булыжник целиком не засунуть. Но, конечно, есть множество применений большим камням, так что разница была не столь велика. Также забрал грубый тканевый мешок легких голубых кристалликов, и мы вернулись к вингбайкам. Спутник расспросил об экзамене и улетел разбираться с ошибкой своих подчиненных и освежать в памяти университетский курс. Я с высоты еще раз окинул взглядом территорию, прикинув, как лучше зайти за снайпером, и также вернулся домой. Сев на парковочное место, подключил кабель зарядки вингбайка и вытащил из багажника свои покупки. Меня как раз вышел встречать Тимур. «Андрей Николаевич, у нас проблема. Кажется, система видеонаблюдения сбоит. Она не работает уже несколько дней». «И ты только сейчас заметил?» Я изобразил недовольство, в какой-то мере настоящее. Я-то думал, он решил меня не извещать о таких важных мелочах, как дыра в безопасности. «За ней должен был следить ночной охранник. Я попытаюсь на него воздействовать. Он согласился на невысокую оплату или сразу уволить». Пожилой дворецкий выглядел виноватым. «Обойдемся пока выговором. Держи, запусти генератор щита. Экономия может стоить нам жизни». Я протянул большой мешок. Мана, кристаллизовавшаяся в полостях земли, где выходят ее гейзеры, во всех смыслах имела очень низкую плотность. Как топливо использовать неэффективно. И раз уж у нас нет гвардии, чтобы заряжать щиты, это лучший вариант. «Как скажете, вы нашли источники дохода?» «Случайные, но скоро они станут постоянными. На меня как раз нападали наемные убийцы. Добавь к бюджету, оплати текущие расходы. И еще, можешь напомнить, где лежат поглотители монолита?» Тимур удивленно уставился на пачки купюр и непрозрачный пакет, из которого исходила энергия. Впрочем, дворецкий не задавал лишних вопросов и помог найти нужные артефакты, которые еще не все распродали. Я, наконец, снял вооружейный доспех и сразу удалился в кабинет, где ждала заветная бутылочка. Алхимический состав залили в непрозрачную бутыль из стекла с откручивающейся крышкой, стилизованной под пробку. Отлил в стакан немного синей бурды. Ненавижу алхимию. Не с того начал. Покопавшись, я нашел печеньки, запасенные в комнате заранее. Скривился и выпил глоток дряни. Неожиданно не оказавшийся мерзким пойлом. Ягодный вкус с кислинкой. А это точно алхимия, или я за годовой заработок среднего работяги купил лимонадик? Впрочем, магия ощущалась. А при инспекции организма я не заметил яда. Зато в маноканалах плавно нарастала активность. Я залпом выпил остальное средство и устроился в офисном кресле. Внутри начало жечь, меня бросало то в жар, то в холод. Гадство. Что ж мне так хреново? Оно работает, но побочные эффекты такие, что уже жалею о торопливости. Мана рывками покидала тело, из-за чего вновь прибежал Тимур. «Андрей Николаевич, опять экспериментальные средства? Вам вызвать?» «Нет». «Или не говори», — простонал я. «Его же делал опытный алхимик». «Вы же говорили, что от побочных действий эфирной ирги удается избавиться лишь в 4 случаях из 10, даже профи», — удивился он. «Чёрт». «Но этот гарантировал...» Оставь меня, ничем не поможешь. Скоро приду на обед. Нет, лучше давай сразу сюда, двойную порцию. Мое сердце активизировалось и как-то странно взаимодействовало с алхимией. Пыталось усилить эффект? Демоны его знают, в нем не хватало энергии. Черт, из-за этого и отдача? Я же сейчас долбанный гибрид человека с разряженным духовным артефактом. Я уткнулся лбом в прохладное дерево края массивного стола. Тимур, видимо, знал, что помочь никак не сможет, и оставил меня одного. Алхимия помогала, но вместе с тем сознание стремительно уплывало. Мне снилось самое начало катастрофы.